Мы вышли из города, не привлекая внимания, и отправились туда, где должны держать Кидзуну. Хотя мы постоянно полагались на указания Криса, иногда он растерянно крутил головой, не понимая, куда идти. Тем не менее, мы двигались в указанном им направлении и через 2 дня дошли до холма, с которого открывался вид на столицу вражеской страны. Столичный замок меня сильно удивил. За гигантскими воротами стояла металлическая каркасная платформа, как у какой-нибудь телекоммуникационной башни. А сам замок располагался на ней. Ни в Милрамарке, ни в Фабрее, ни в Шильдвельте я не видел ничего подобного. В этот замок явно было вложено немало труда, и я думаю, взять его штурмом было бы очень нелегко. Интересно, почему клановое зеркало не забросило нас прямо к Кидзуне? Может, боялось, что мы будем не готовы к внезапной битве? Предположил Ларк. Мысль вроде разумная, но мы сейчас достаточно сильны, чтобы легко разобраться с любой угрозой. Ведь правда? Я до сих пор не понимаю, почему у меня в тот раз искрил щит. Надеюсь, это просто знак того, что Кидзуна близко, но... Есть у меня какое-то нехорошее предчувствие. Нужно быть начеку. Паренек на Афуме. Ларк наконец-то решил применить формулу «Леди плюс имя», которую он использует в отношении женщин, к моему имени. Очевидно, он считает, что меня это устроит. Может, в отместку сделать вид, что я действительно хочу забрать у него Террис? В смысле, на Афуме. Поправился Ларк, заметив мой взгляд. Чего? Что ты собираешься делать после спасения Леди Кидзуны? Как что? Казню безмозглого обладателя кланового оружия, который это сделал. Я не в этом смысле. Какой у нас план отступления? А, ты про это? Действительно, мы сейчас воюем не с тактом. Армия этой страны не сдастся просто потому, что мы победили главнокомандующего. Даже во время битвы за Милрамарк меня поддерживала армия Альянса, а во время битвы против похитителя косы люди Ларка помогли разобраться с оставшимися врагами. Конечно, я могу надеяться, что мне хватит сил вырваться из окружения, или я смогу уговорить врагов сдаться после победы над обладателем, но слишком высок риск того, что на этот раз простые методы не сработают. Как к обладателю музыкального инструмента относятся в стране? Он тут самый главный или просто генерал? У него достаточно власти, чтобы его называли наследником короля. Пояснил Снобард. Выходит, если мы его покараем, вся страна будет нам мстить. Что ни говори, мы пытаемся победить небольшим отрядом. Армия наверняка решит, что сможет одолеть числом. Ларк, тебе не хочется захватить страну обладателя музыкального инструмента? Если я так сделаю, мы потеряем всю репутацию других стран. Сейчас мы ее в какой-то степени восстановили, но нас все равно сильно критикуют, так что хотелось бы без этого. Я не удивлен. У них и Кидзуна, и несколько обладателей кланового оружия. Разумеется, другие страны видят в них военную угрозу. Если проводить параллели с современным обществом, то это как проводить мирные переговоры, угрожая оружием. Правда, мне кажется, что без этого никакие переговоры невозможны. Почему бы тебе не попробовать захватить весь мир? Ты начинаешь думать, как враждебные обладатели кланового оружия на Афуме. Ну, возможно. Прямо сейчас мы пытаемся покарать злодеев, которые пытаются развязать войну и захватить мир, поэтому мы не можем вести себя, как они. Грасс твердо стоит на том, что наша цель – наказать обладателей кланового оружия, которые вместо защиты мира удовлетворяют личные желания. Она тоже не поддержит развязывание войны между странами. Я не думаю, что она будет пытаться переубедить врагов после того, как они убили священных героев, но даже если бы она попыталась, люди слишком сложные создания, чтобы просто так соглашаться с голосом разума. «Нельзя допустить войны», – заявила Грасс. «Если возникнут трудности, ограничимся угрозами, потому что в противном случае нас ждет гибель от волн». Да уж, Грасс очень ответственно подходит к этому вопросу. «Прекрасно. Но я все равно считаю, что мы должны продумать план отступления, тем более, что нас так много». Напомнил Ларк. «Конечно, должны. Но я думаю, что нам с Ицки будет достаточно вытащить всех порталами. Я не наблюдаю вокруг непонятных барьеров, как в Кутенро, так что с порталами проблем нет. Кстати, Снобард, какого черта ты и сейчас занимаешься?» Пока мы разговариваем, Снобард упражняется с гантелями. До того я несколько раз видел, как он ходит по двору замка Ларка на руках. Тренировки с Лисией тоже приносят плоды, Так что, по-видимому, в Аснабарте проснулось желание быть воином. Хоть он и не герой. А, простите, привычка. Почему мои знакомые ботаники всегда превращаются в манчкинов? Даже как-то комментировать не хочется. Лучше вернусь к обсуждению стратегии. «Вообще мы забегаем вперед», — заявил Ларк. «Прежде чем мы приступим к делу, надо выяснить, где именно держит леди Кидзуну. Я бы предпочел просто вломиться через главный вход и искать ее самим. Но это, видимо, уже совсем наглость. Может, мы и сильны, но нечего тешить самолюбие и вести себя как вздумается, потому что хорошим это не закончится. Кажется, я начинаю понимать, как себя чувствовали герои, когда им казалось, что они сильнее всех. Буду осторожен. Не хватало еще, чтобы Кидзуну убили, пока мы пытаемся пробиться к ней. Конечно, ее смерть откроет дорогу к призыву новых героев, но я не хочу терять хорошую знакомую. Я сделаю все, чтобы не допустить смерти Кидзуны, хоть это и будет непросто, ведь ее наверняка ослабили. Нам нужна разведка, прежде чем окончательно определиться с планом, решил я. Но времени у нас мало, поэтому разделимся. Мой отряд будет искать помещения, в которых могут держать Кидзуну, а отряд Ларка узнает, что там с песочными часами. Все остальные никогда не оставайтесь поодиночке, ведите себя как обычные жители и пытайтесь разведать обстановку. Хорошо, согласился Ларк. Тогда мы идем к песочным часам. Леди-пьяницам тоже лучше пойти с нами, раз они не знают местный язык. О, мне бы хотелось присоединиться к отряду Наафумитяна. Часы должны находиться в хорошо защищенном месте, напомнил я ей. Помоги им оценить количество охраны с помощью ультразвука. Конечно, я собираюсь использовать портал, но мало ли что случится. Запасной выход не помешает. Только потому, что ты меня попросил, Наафумитян. Защищай Рафталиутян, пока меня не будет. Конечно. А я? Селдина подняла руку. Ты же не хочешь потеряться? Селдина расстроенно повесила голову. «Я пойду с ними!» Вдруг бодро заявила Фира, размахивая Моргенштерном, который Рамина переделала в болос. По словам Рамины, с этим оружием Фира сможет атаковать врагов сбоку от себя, пока бежит к цели. Более того, это оружие смогла скопировать Лисия, а потом, по словам Рамины, сможет и Кидзуна. Трех зайцев одним выстрелом. «Она обещает прибежать, если что-то случится», сказал фамильяр Сейн, и его хозяйка воткнула булавку в мой доспех. Действительно, Сейн тоже стоит отправить на изучение пути отступления, потому что сразу после этого она может помочь с поиском врагов. Итак, к песочным часам отправляются Ларк, Террис, Садина, Силдина, Фира и Сейн. «В таком случае мы пока будем искать полезную информацию в трактирах и гильдии. Ицки, Лисси и Снобард будут заниматься разведкой. Остались я, Рафталия, Грас, Крис и Рафтян». Разделившись на три отряда, мы отправились в столичный город вражеской страны. Пен! Вход в город охранялся далеко не так тщательно, как я ожидал. А сам город казался таким мирным, словно над этим миром вообще не висела угроза волн. Правда, из-за огромного замка на вершине каркасной башни в городе было непривычно темно. Построить замок на нескольких переплетенных токийских башнях – это, конечно, удивительно. Мы шли по городским улицам, полагаясь на чутьё Криса. Конечно, это не очень правильно с точки зрения конспирации, но пока что все хорошо, необычный шикигами подозрений не вызывает. Мы сворачивали с проспекта в переулки, вновь выходили на крупные улицы и так далее. Иногда связь Криса обрывалась, но сейчас у него чаще получалось. Видимо, благодаря тому, что мы уже почти на месте. Я думал, ее опять бросили в бесконечный лабиринт. Видимо, нет. Мы бы и в этом случае смогли ее спасти. Но хорошо, что обойдемся без этого. Отозвалась Рафталия. Кстати, Рафталия, когда мы попали сюда в прошлый раз, ты ведь тоже оказалась где-то в темнице? Да. Я до сих пор помню, насколько увлекательным был побег. Может, и Кидзуну бросили куда-то в темницу? Ей не привыкать. «Сложно сказать, но...» — вмешалась Грас. «В истории этой страны говорится о том, что столица построена над огромным подземным лабиринтом». «Ничего себе история!» — вспоминается страна, в которой был запечатан Лингуй. «Я слышала, что в этот лабиринт раньше часто ходили авантюристы», — закончила Грас. «Если раньше ходили, Видимо, там уже не осталось ничего интересного. В любом случае, подземный лабиринт меня не удивил. Что бесконечный лабиринт, что библиотека лабиринта Снобарта говорят о том, что в этом мире просто без ума от лабиринтов. Что касается нашего мира, то по рассказам Винди, Рата и Гейлеона, основная часть подземелья в нем – это либо старые развалины, либо особенно большие драконьи логова. Про подземелье пусть разузнает Ицки. Наша задача – выяснить, где сейчас Кидзуна. «Конечно. Что скажешь, Крис?» – спросила Грасс. «Пен!» – протянул Крис, прижав плавник к колбу, а затем указал направление. Мы пришли в северо-западную часть города, какую-то безлюдную промзону с подозрительным количеством арматуры и рабицы. Даже сложно сказать, мы все еще в параллельном мире или попали в настоящее время. Из труб, видимо, фабричных. Валил дым. Думаю, качество воздуха тут так себе. «Рафталия, ты в порядке?» Не знаю, сказываются ли болезни в детстве, но Рафталия часто начинает кашлять, когда портится воздух. Разумеется, так быстро с ней ничего не случится, но лучше проверить заранее. «Да, я в порядке, но... воздух тут плохой». «Ага, и людей маловато. Думаю, если мы будем тут долго бродить, вызовем подозрения у стражников». «На этот счет не волнуйтесь. Навыки для маскировки есть и у меня», – заверила Грасс. «Если Рафталия-сан мне поможет, мы сможем изучить весь этот район, не привлекая внимания». С этими словами она развела веера в стороны и прошептала. «Ронда! Закрывающие тучи!» Меня окутало странное ощущение, которое всегда сопровождает маскирующую магию. Хочется верить, что этого хватит, но надо помнить, что подобные навыки и магия зачастую не помогают против монстров. Хотя рафтянки вроде бы овладели искусством маскировки в совершенстве. В общем, нужно сохранять бдительность. Мы аккуратно перелезли через забор, начали изучать зону и вскоре увидели подозрительный вход, ведущий куда-то под землю. Охраняемый. «Пен!» Крис показал плавником прямо и вниз. «Похоже, дальше надо спускаться. Может, встать точно над Кидзуной и выкопать к ней проход?» «Как тебе только такое в голову приходит?» — проговорила Грасс, вздыхая. «Я даже почти согласилась, что это эффективно», — добавила Рафталия. «А что такого? Нормальная мысль. И что, мы пойдем в это здание, от которого веет подозрительностью за километр?» «Возможно. Но я не хочу, чтобы нас заметили», — ответила Грасс. «Сначала они должны нас заметить. Ты зря недооцениваешь магию Рафталии и рафтян». «Большое спасибо за доверие, Нафуми-сама. Но мы все равно должны вести себя осторожно». «Ты так считаешь?» «Да. У меня есть чувство, что во время плохо подготовленного вторжения нас обязательно заметят». «Рафо!» – воскликнула рафтян и кивнула, соглашаясь. Видимо, способность к маскировке дает ему такое чутье. Я согласен с тем, что неосторожный штурм может быть опасен. Еще и Рафталия так считает. Лучше пока не торопиться. «Ладно, давайте сначала встретимся с остальными». «Полагаю, это лучший вариант», — согласилась Рафталия. «И все-таки подобный лабиринт. Есть в таких вещах своя романтика. Моя геймерская кровь гонит меня туда». Но пока что мы лишь провели разведку и ушли.